Глава 7. Извиняйся. Я надеялась, что вечеринка поможет парням наладить отношения в группе. Я не спрашивала, как она прошла, но, судя по тому, что Рэм сегодня особенно не в духе и допивает уже вторую бутылку воды, ночь прошла бурно. Или Рэм злится из-за того, что Эрин не пришла, не знаю. Парни не могут сыграть ни одну песню от начала до конца. Кто-то обязательно фальшивит, забывает слова или путает аккорды, из-за чего они кричат друг на друга, как в бразильском сериале. Я сижу, выпрямив спину и плотно сжав колени. Мне жутко некомфортно находиться здесь. А еще было тяжело подойти к дому Рэма, потому что один его вид — живое напоминание о том, что произошло. Оказаться здесь с Оливером — все равно, что пережить тот вечер заново. Бейли еще утром предупредила, что не придет, и я пишу ей сообщение. «Микки Рамерес, куда ты вчера исчезла?» Ответ приходит спустя несколько минут. Бейли Шепард. «Айзек вчера пришел на игру. Я увидела его в самый последний момент, когда обнимала Ника и поздравляла с победой. Это был секундный порыв. Сама не поняла, как так вышло. Был тяжелый разговор, и мы вроде как расстались». Микки Рамерес. «Дерьмо. Хочешь встретиться и поговорить об этом?» Бейли Шепард. «Спасибо за поддержку, но я пока хочу побыть одна. Надо о многом подумать». «Эй, Микки!» Микки Рамерес. «Да?» Бейли Шепард. «Помнишь, мы говорили о чувствах сразу к двоим? Скажу так. Если ты на самом деле любишь первого, то второго вообще не может появиться. Ты даже не засмотришься на другого, потому что тебе нужен только один человек». Что ж, это вполне логично. Поднимаю голову, чтобы взглянуть на Оливера, который поет припев. Раньше у меня внутри все трепетало от звука его голоса, от вида его пальцев, перебирающих струны гитары. Я восхищалась тем, как он проводит рукой по своим светлым волосам, и наслаждалась тем, как при виде его широкой улыбки в моем животе порхали бабочки. Этого больше нет. Куда это испарилось и в какой момент? Неужели после нашей близости? Или после того, как он дал заднюю на следующий же день? Или это произошло раньше, когда он в очередной раз поверил Констанс, а не мне? Или когда он вспомнил о нашей дружбе только в момент, когда ему стало плохо. Но подобное продолжается уже несколько лет, и меня все устраивало. Тогда что изменилось сейчас? Джейк Элфорд. Именно он озвучил те мысли, которые я отгоняла от себя долгое время. Указал на то, что я строю свою жизнь вокруг Оли и превращаюсь в тень. И дело не в том, что Оливер плохой. Я сама сделала этот выбор. И из раза в раз выбирала его, а не себя. И я совру, если скажу, что мне это не нравилось. В этом проявлялась моя любовь к Оливеру, но в этом также не было ни капли любви к себе. Мне не нравится быть такой, а самое главное — не хочется. Больше не нравится менять свои планы и бежать по первому зову. Не нравится улыбаться и делать вид, что все нормально, когда он забывает сказать, что отменил встречу. Не нравится сидеть за столом с девушками, которые не упустят возможность бросить что-нибудь язвительное про меня и мою семью. Не нравится, когда мой лучший друг не верит мне и осуждает за плохое мнение о человеке, который поступил с ним паршиво. Вот так вот быстро, прямо посреди гаража Рэма, с моих глаз окончательно спадают розовые очки после простого сообщения Бейли Шепард. Я больше не люблю Оливера, и мне жаль, что я поняла это так поздно. Ведь в таком случае мы бы не совершили фатальной ошибки. От этого осознания меня бросает в легкую дрожь, но при этом становится свободнее дышать, будто с груди сняли стальной обруч с шипами. Джейк поднимает голову и, поймав мой взгляд, подмигивает. Чувствуя тепло в груди, я не отвожу глаза и не пытаюсь скрыть улыбки. Возможно, я выгляжу слишком довольной, но именно так чувствуют себя люди, выбравшиеся из заточения, верно? Это плохо. Рэм снимает с плеча ремень гитары посреди песни. Так плохо мы никогда не играли. Это называется похмелье, говорит Олли, проводя ладонью по волосам. «Это называется «ты путаешь аккорды», — бросает Джейк, покручивая колки на грифе гитары. «Это я фальшивлю?» — рассмеявшись, Оли ищет поддержку в глазах Рэма и Ника. «Ты только и делаешь, что придираешься ко мне. Мне теперь не говорить правду, потому что это задевает твои чувства, принцесса?» «Всё». Крепко зажмурившись, Рэм сжимает переносицу. «Вы все меня достали. Ты и правда злишься на него, Джейк, и задеваешь всю репетицию. Но не буду врать тебе, Оля, замечания про аккорды по делу. А еще ты много ноешь. Ты, — он указывает на Ника, — сидишь все утро угрюмый, как та самая девчонка, которую никто не позвал на выпускной». «Но меня правда никто не пригласил на выпускной?» — разводит ладонями Ник. «Я не ною, Рэм». Обхватив пальцами стойку микрофона, Оливер тяжело вздыхает. «Я знаю, что у нас непростая ситуация. Но мы давно договорились, что все ссоры оставляем за пределами сцены и репетиций. А по итогу в группе нездоровая атмосфера. Джейк агрессирует, а вы с Ником поддаетесь. Хочешь сказать, что у нас нет своего мнения?» — уточняет Ник, подбрасывая палочки. «Хочу сказать, что вы должны играть, а не быть марионетками Джейка. Личное не должно влиять на музыку». «Мы пытаемся играть, но ты путаешь аккорды и сбиваешься с ритма, фронтмен». Джейк делает издевательский акцент на последнем слове, и это заставляет Оливера рассмеяться. «Так вот, что тебя на самом деле задевает, да? Хочешь полностью забрать лидерство в группе? Везде нужно быть первым? Ты ведь не можешь иначе». «У тебя что, месячные?» Усмехнувшись, Джейк качает головой. «Выдохни, Олли». «Я хочу, чтобы мы попали на фестиваль», — бурчит Рэм. «Мне плевать, из-за чего вы двое меряетесь яйцами, но вы должны взять себя в руки. Каждый раз какие-то неприятности. То отец Ника слетает с катушек, то Олли встречается со стервой, из-за которой пропускают репетиции, то Микки рисует что-то уродливое на обложках наших песен. А теперь этот конфликт между вами». Вскинув брови, я тяжело сглатываю, но не думаю лезть Рэму под горячую руку. «Извини, Микки, ты рисуешь красивые обложки, просто у меня настроение задеть всех. С меня хватит. Либо мы играем, либо я прямо сейчас позвоню в Moonlight и скажу, что мы не будем выступать в следующем месяце. Решение за вами». Вытащив сигарету из пачки, Рэм закуривает и, прищурившись, смотрит на парней. «Для начала предлагаю грохнуть моего отца. А потом разберемся с более тяжелыми проблемами», — бросает Ник. «Закопаем его в лесу Робин Гуд Хиллз. Все равно после убийства детей в 93-м году туда никто не заходит». Парни усмехаются, и вместе с нелепой шуткой Ника напряжение медленно спадает. Они начинают играть заново, и получается намного лучше. А я решаю для себя, что в ближайшее время не сунусь на репетиции Норда. Несмотря на то, что разлад в группе наметился в самом начале учебного года, и все вело к крупному скандалу, произошедшее на вечеринке сильнее обострило ситуацию. После окончания репетиции я беру скейт и первый выхожу из гаража, почти бегу от дома Рэма. Напряженная атмосфера между парнями и наши неловкости с Оливером. «Микки, постой!» Я оборачиваюсь. Ник машет рукой и трусцой бежит ко мне по подъездной дорожке. Он останавливается напротив и выглядит серьезным и даже взволнованным. «Ты говорила с Бейли?» «Да, мы переписывались около часа назад». «Она...» Прикусив губу, он растерянно пожимает плечами, словно не может подобрать слов. «Она злится на меня, да?» «За что она должна злиться?» «Черт!» «Не знаю, она вечно на меня злится». Усмехнувшись, Ник проводит пальцами по волосам. «Из-за моего желания с Джерси или из-за чего-нибудь еще?» Потоптавшись на месте, я раздумываю над тем, что сказать. Не уверена, что имею право разбалтывать о том, что Бейли порвала с парнем, ей бы точно это не понравилось. Взгляд синих глаз Ника буквально впивается в мое лицо. Он будто проходит сложный квест и ищет подсказку, которая поможет выйти из комнаты. «Она не отвечает на звонки и сообщения. Вчера она обняла меня, а затем испарилась, словно я сам себе это все придумал. У меня уже крыша едет». Протянув руки, Ник обхватывает меня за плечи и легонько встряхивает. «Пожалуйста, Микки, дай мне хоть какую-нибудь информацию. Мне нравится Бейли. Она мне реально нравится, понимаешь?» Может, фраза «она мне реально нравится» из уст большинства парней звучит как нечто незначительное, но для Ника Ровера, который никогда не был в серьезных отношениях и не хотел их, это звучит как нечто глобальное и громкое. Он может говорить о свадьбе и любви шутливо, но заявлять о чувствах всерьез? Да ни за что на свете. Это самая романтичная фраза, которую я когда-либо слышала от тебя. Если не скажешь мне хоть что-нибудь, я побью Джейка. Хорошо, но не сильно. Ты какая-то неправильная. Ты должна хоть немного переживать за него, разве нет? Просто знаю, что ты не станешь его бить. Ладно, не стану, потому что он тоже мне нравится. Усмехнувшись, я опускаю скейт на асфальт и ставлю ногу на деку. Бейли не злится на тебя, Ник. У нее личные проблемы. Она сказала, что сегодня хочет побыть одна. Проблемы в семье или с тем принцем Чармингом, которого она называет своим парнем? Я не отвечаю, и чем дольше молчу, тем шире становится улыбка Ника. Я знал, что она меня хочет! Господи, этого я не говорила! Но ты так думаешь! Это ведь само собой разумеющееся! К тому же это было очевидно, меня сложно не хотеть. Все, мы окончательно потеряли серьезного Ника, который был готов говорить о чувствах. Знаешь, я лучше поеду, пока тоже не захотела тебя. Я указываю большим пальцем за свою спину. Боюсь сорваться и наброситься на тебя. Бейли мне этого не простит, как и все женщины Арканзаса, мечтающие забраться в твою постель. Оттолкнувшись от асфальта, ставлю вторую ногу на деку. «Эй, Микки!» — зовет Ник. И я оглядываюсь. «Я в команде Джеки!» «Иисусе!» Отмахнувшись, я отворачиваюсь, но никак не могу прогнать с губ дурацкую улыбку. Последний день октября подобрался незаметно, а все благодаря тому, что я заняла мысли и время подработкой на кухне, посиделками с Бейли, работой над постером для вечеринки-сюрприза и дополнительными занятиями по химии и математике с Джейком. Должна признать, что учитель из него действительно хороший. Он объясняет понятно и почти не закатывает глаза, когда я впадаю в ступор и путаюсь в простейших химических реакциях. Но я потихоньку усваиваю материал и вижу заметные улучшения в оценках после последней лабораторной работы. А это самое главное. Все эти дни в моей голове крутятся слова Джейка о том, что люди испытывают во время поцелуя. Теперь я знаю, что мои чувства к Олле угасли, но мне хочется найти ответ на главный вопрос. Любила ли я вообще когда-нибудь Оливера Хартли? Из-за слов Джейка мне несколько раз приходится мысленно возвращаться в роковой вечер, проживать поцелуй с Оливером и вспоминать, что я почувствовала. Может, алкоголь притупил мои эмоции, поэтому не дал все ощутить на максимум. Я пытаюсь убедить себя в этом и знаю, что вру сама себе. А вчера вечером, когда я снова думала о словах Джейка, я сама не заметила, как начала рисовать в альбоме его губы. Поняла это слишком поздно, когда уже выводила грифелем колечко пирсинга в правом уголке нижней губы. Испугавшись, я вырвала лист и, смяв его, откинула на другой конец стола. Учебный день в Хэллоуин напоминает Комик-кон. Коридоры заполняют герои Марвел, Звездных войн и популярных сериалов, которые вечером отправятся на вечеринку Констанс. Из года в год у всех меняются костюмы, кроме Пакт. Каждый Хэллоуин они берут клюшки для игры в крокет и наряжаются тремя Хезер из фильма «Смертельное влечение». А Констанс, конечно же, выбирает образ Вероники и заставляет Оливера быть ее Джейсоном Дином. К слову, я каждый раз была благодарна за это, потому что Оливер в расстегнутом черном плаще и с пистолетом в руках выглядит горячо. «Если ты попытаешься хоть раз улыбнуться, этот день станет лучше». Советую Джейк, закидывая учебники в рюкзак. Вымученно улыбнувшись, я набираю код и открываю локер. Терпеть не могу, чертов Хэллоуин. Как можно его не любить? Клянусь, я до сих пор готов бегать вместе с детьми по соседям и выпрашивать конфеты. Тогда почему ты не в костюме? Я в костюме. Я оглядываю его с головы до ног. Джинсы, кеды и свитшот с логотипом Adidas. И кто ты? Человек Adidas или мистер «Самая чистая обувь во всех 50 штатах»? Джейк с невозмутимым видом пожимает плечами. Я супергерой в штатском, зануда. А по-моему, ты кретин в штатском. Элфорд смеется, и его смех вызывает у меня искреннюю улыбку. Что ж, этот день становится чуть лучше. Рядом со мной останавливается Оливер. Он выглядит бледным, невыспавшимся, волосы взъерошены, а футболка под джинсовой курткой надета наизнанку. «Ты сегодня тоже в штатском?» — хмыкаю я. «Можно поговорить с тобой, Мик?» Голос Оли звучит напряженно, и у меня внутри все холодеет. «Наедине!» — добавляет он, покосившись в сторону Джейка. Захлопнув локер, Элфорд ловит мой взгляд, как бы уточняя: «Все в порядке?» И я киваю. «Что случилось?» Настороженно спрашиваю я после того, как Джейк уходит. Сжав челюсть, Оля дергает ногой и смотрит куда угодно, но не на меня. Он выглядит так, будто держит под курткой пистолет и никак не может решиться достать его и выстрелить в меня. Я вчера вечером виделся с Констанс. Одно предложение, и я догадываюсь, к чему он ведет. Колени слабеют, подавшись назад, я упираюсь спиной в локер. Она зашла вернуть вещи и подарки, которые я ей дарил. Мы начали говорить о наших отношениях, о том, сколько боли друг другу причинили, и... Сжав переносицу, он делает глубокий вдох. Господи, как же сложно это произнести. Мне хватает сил лишь на то, чтобы стоять на дрожащих ногах и испуганно смотреть на Оливера. Я сказал ей о том, что между нами было. Лучше бы Оля достал пистолет и выстрелил, чем это. Ты же знаешь, из меня никудышный лжец. Она спросила, был ли у меня кто-нибудь после расставания с ней. Я просто не смог ей соврать, Мик. Прости. Мне хочется сбежать, спрятаться, исчезнуть, попросить маму прямо сейчас забрать документы из школы, а может, сразу переехать в другой штат. Констанс обязательно придет мстить. Завтра Хэллоуин закончится для всех, а вот моя жизнь превратится в сущий кошмар до самого выпускного. Я ни капли не удивлена, что Оливер все рассказал. В глубине души я знала, что это произойдет. Это был вопрос времени. Он не умеет врать людям, которых любит. Нужно выдохнуть и продумать план действий на сегодня. В первую очередь избегать туалетов, где меня могут поймать в ловушку. Завязать волосы в хвост и не носить рюкзак на спине, чтобы не могли подойти сзади и резко дернуть. Не ходить в кафетерий, быть осторожнее на поворотах, уйти с последнего урока пораньше, чтобы не перехватили на выходе. На совместные уроки лучше опаздывать, но как выходить из класса? Будут ли Пакт караулить меня в коридоре, или они приготовили что-то другое? И извечный вопрос в школе Уэст-Мемфиса — отбиваться или бежать? Нужно уйти сейчас. По крайней мере, дать себе день подумать. Оттолкнувшись от локера, я оглядываюсь и иду к выходу. «Мик, нет, пожалуйста, не уходи! Она обещала, что даже не подойдет к тебе!» «И ты поверил?» Сжав лямку рюкзака, спешно иду к выходу. У открытого локера неподалеку от моего собралась группа первогодков. На троих парнях надеты оранжевые тюремные робы, а вот на четвертом — маска убийцы из фильма «Крик». «Не одолжишь?» — прошу я, указывая на маску. Две бездонные глазницы молча смотрят на меня. «Пожалуйста!» «Это подружка Элфорда», — говорит один из заключенных. «Лучше дай то, что она просит». Парень скидывает капюшон, снимает маску и нехотя протягивает мне. «Верни потом». Кивнув, я тут же надеваю маску и выхожу из школы. Пересекая парковку быстрым шагом, достаю телефон, чтобы написать Джейку. В дурацкой маске ни черта не видно, и я приподнимаю ее, чтобы разглядеть экран. Микки Рамерес. Он все рассказал ей. Как только большой палец касается плашки «отправить», меня толкают в спину. Рюкзак слетает с плеча и приземляется на землю с глухим звуком. Телефон падает и прокатывается по асфальту, как по катку. Я едва успеваю поймать равновесие, как руки заламывают за спину, а маску срывают с лица. «Думала, не узнаю по потрёпанному рюкзаку, тряпка!» Горячее дыхание Констанс обжигает висок, а следом меня подталкивают вперед. Меня держат сразу четыре руки. Ногти больно впиваются в запястье, а пальцы — в предплечье. Люди на парковке проходят мимо, никто не собирается в круг, как в кино. и не достает телефон, чтобы заснять на видео. Все просто идут мимо, делая вид, что ничего не происходит. Так работает система Уэст-Мемфиса. Не хочешь проблем — не лезь ни в свое дело и не высовывайся. Мы останавливаемся между двумя внедорожниками. Толчок в спину, в плечо, и я врезаюсь лопатками в дверцу машины. Я в ловушке. По бокам стоят Айрис и Тиффани. На них приталенные пиджаки с широкими рукавами и подплечниками. Рубашки, застегнутые на все пуговицы до самого горла, а на волосах объем и тонна лака. Прямо передо мной — Констанс. Темный пиджак, под воротником рубашки брошь в виде голубого камня, бледная пудра, минимум макияжа, а у корней волос такой объем, будто она спала, провисев на ветке дерева вниз головой, как летучая мышь. В руке у нее мой рюкзак. Я оглядываюсь. Странно, что здесь нет Пайпер. «Значит, трахнула моего парня!» Скрестив руки на груди, Констанс постукивает каблуком. «И как тебе? Понравилась тряпка?» «Не очень, если честно». Констанс приоткрывает губы от изумления. Не такого ответа она ожидала. Во рту у меня пересохло, мышцы напряжены. Я смотрю в глаза Констанс, но боковым зрением слежу за девчонками, чтобы успеть увернуться, если вдруг замахнуться для удара. «Надо же! Все как в сказке! Маленькая замухрышка получила то, о чем мечтала!» Констанс скидывает руку, рассматривая мой маникюр. «Только вот незадача! Ты так и осталась сидеть во френд-зоне! Бедняжка!» «Всегда приятно, когда тебе искренне сочувствуют», — выдыхаю я. «Нам обязательно разговаривать? Или мы сразу можем перейти к части, где выдергиваем друг другу волосы?» Констанс выгибает бровь. «Извини, но я руки марать, а грязь не буду. Просто хочу спросить». Она делает шаг и встает вплотную ко мне. «Тебе самой от себя не противно? Прыгаешь из койки в койку? Оливер? Джейк? Кто следующий? Рэм или Ник?» Сжав кулаки, я вздергиваю подбородок. «А кто у тебя стоит в очереди после Оливера и Мейсона? Хватит строить из себя святую, Констанс!» На секунду ее глаза словно вспыхивают от ярости. Констанс замахивается для пощечины, и я тут же отталкиваю ее от себя. Она врезается спиной в дверцу машины позади, и Айрис с Тиффани приходят ей на помощь, хватая меня за плечи и обездвиживая. «Девочки!» — пищит Тиффани, оглядываясь. «Вдруг кто из учителей увидит?» «А мы скажем, что разыгрываем сценку», — с улыбкой отвечает Айрис. «Нужно поставить тряпку на место. Слышала, что сказала Констанс? Хочешь, чтобы она нырнула и в постель к Рэму?» Тяжело сглотнув, Тиффани качает головой. Констанс протягивает руку и обхватывает мои щеки холодной ладонью. Ногти больно впиваются в кожу, и я уверена, что после них останутся полукруглые следы. «Знаешь, что бывает с теми, кто лезет в чужие отношения?» «Вы расстались, Констанс». «Как будто в первый раз. Это моя территория, тряпка, моя школа и мой парень!» — шипит она. «Я долго терпела тебя ради Оливера, но теперь ты будешь играть по моим правилам. Если я говорю «прыгай», ты спрашиваешь, как высоко. Ты это поняла? Ты должна знать свое место. Знаешь, где оно? Там, где место всем половым тряпкам. На полу! У меня под ногами! Я хочу, чтобы ты произнесла вслух, где твое место». Втягивая носом воздух, я молчу. И ногти Констанс впиваются в щеки сильнее. «Говори!» «Пошла ты, Констанс! Ты скажешь, а потом повторишь это, лежа на асфальте!» Она расстегивает молнию на моем рюкзаке и вываливает все содержимое на асфальт. «Ой, я такая неловкая!» Прижав ладонь к губам, она проходится по моим тетрадям с конспектами, учебником и рюкзаку. Я пытаюсь вырваться, но девочки держат слишком крепко, так что мне остается лишь смотреть на то, как Констанс бьет каблуком по экрану калькулятора и пинает ручки под стоящую рядом машину. «Мне становится скучно». Ее ладонь вновь оказывается на моих щеках, а затем перед моим лицом появляется камера телефона. «Скажи, кто ты И где твое место? Или я превращу твою жизнь в ад?» «Я бы поспорил», — раздается голос Джейка. Констанс теряется, хватка ее пальцев ослабевает, и я поворачиваю голову. Джейк снимает все происходящее на телефон, а рядом с ним стоит Оливер. «Оставь ее», — просит Олли. «Констанс, с ума сошла! Оставь ее в покое!» «Серьезно? Будешь ее защищать? Может, снова переспишь с ней, чтобы она не расстраивалась?» Оливер подходит ближе, и Айрис Стифани отступает. «Руки!» Сидит Олли, и Констанс медленно отводит пальцы от моего лица, но не отходит. «Ты в порядке, Мик?» «Да», — отвечаю я, уворачиваясь от его прикосновения. Я присаживаюсь, чтобы собрать свои вещи, но Джейк цокает языком. «Нет, Микаэла, тебе помогут. Девушек бить нельзя, но наша миспопулярность, к сожалению, понимает только язык угроз и насилия», — говорит он, направляя камеру на Констанс. «В наше время телефоны играют роль пистолетов, ты в курсе? Я убью твою личность в интернете всего одним кликом. Ты ведь у нас милый блогер, которого все обожают, верно? Каково же будет удивление твоих подписчиков, когда они увидят, как ты с подружками обижаешь одноклассницу?» «Эта одноклассница переспала с моим парнем», — шипит Констанс. «Нет, ты обижаешь ее и портишь вещи из-за ревности, а еще из-за того, что она живет в трейлер-парке. Погоди». Элфорд скидывает брови в притворном удивлении. «А может, ты расистка?» «Ну, конечно, ты терпеть не можешь латиноамериканцев. Черт возьми, как громко это будут обсуждать в интернете! К тому же у Норда есть своя аудитория. Только представь радость, с которой на тебя накинутся фанатки Оливера». «Ты больной? Оливер, скажи ему, чтобы все удалил!» Качнув головой, Оля ничего не отвечает. «Людям нравится следить за контентом и осыпать тебя приятными комментариями. Но больше всего людям в интернете нравится ненавидеть. Тебя отменят в обществе. Другие блогеры будут обсуждать тебя и набирать просмотры на тему того, насколько ты ужасная. А потом о тебе забудут. И все твои старания и труд просто исчезнут. Видела себя инфлюенсером, но придется избегать соцсети. Ведь как заходить туда, где все, кто любил тебя, теперь ненавидят?» «Оливер, сделай что-нибудь! Ты слышишь, как он разговаривает со мной?» Я слышал и видел достаточно. Судьба этого видео будет полностью зависеть от решения Микаэлы. Джейк убирает телефон в карман. «А пока она думает, ты поднимешь все ее вещи, а еще перепишешь все конспекты в чистые тетради. И чтобы ничего не пропустила, я лично проверю». «Оливер!» — требовательно зовет Констанс. «Какого черта ты позволяешь своему другу так разговаривать со мной?» «Ты вчера пообещала, что не тронешь ее». Скрестив руки на груди, Олли растерянно пожимает плечами. «Если пресечь издевательство можно лишь путем шантажа, то мне жаль, детка. Я вынужден согласиться с Джейком». Констанс выглядит разъяренной и испуганной одновременно. Она ищет поддержку у подруг, но те молча наблюдают за ней. «Я жду!» — напоминает Джейк, поджигая сигарету. «Пошевеливайся или помоги мне выбрать хэштеги для публикации. Обезумевшая расистка подойдет?» Сжав челюсти, Констанс медленно присаживается на корточки и собирает учебники в рюкзак. Видя эту картину, я не испытываю радости или хоть капли удовлетворения. Мне хочется уйти отсюда как можно скорее. Но я почему-то не могу сдвинуться с места. «Ручки из-под машины не забудь достать!» Метнув на Джейка гневный взгляд, Констанс выполняет его просьбу, а Оливер морщится и отворачивается, словно ему физически больно от происходящего. Констанс поднимается и протягивает мне рюкзак. Взяв его, я застегиваю молнию, но голос Джейка заставляет меня замереть. «А теперь извиняйся». «Джейк, мне это не нужно». Устало выдыхаю я. «Я просто хочу уйти». «Если кто-то не прав, то он извиняется», — говорит он, глядя на Констанс. «Так ты тогда сказала в боулинге, когда заставила Микаэлу извиняться за то, чего она не делала? Извинись!» Глаза Констанс наполняются слезами. Нижняя губа трясется, когда она смотрит на Оливера. ждет, что он, как и всегда, встанет на ее сторону. Но он молчит. «Констанс, солнышко!» Бросив сигарету на асфальт, Джейк тушит ее подошвой. «Тут вот какое дело. Я терпеть тебя не могу, поэтому с радостью опубликую это видео и посмотрю на то, как твоя жизнь катится в ад. Выбирай, что будешь делать, и не трать мое время!» «Хорошо». Шумно втянув носом воздух, Констанс натягивает улыбку. «Микки, прости за то, что испортила твои вещи». «Милая, ты забыла добавить «пожалуйста». «Пожалуйста, прости меня, Микки». «Ты прощаешь ее, Рамирес?» Кивнув, я закидываю рюкзак на плечо. Джейк подходит к Констанс вплотную, и это заставляет Оливера расправить плечи и сжать кулаки. «Даже не думай». «Я ее не трону, Олли». Оглядев Констанс с головы до ног, Джейк склоняется к ней настолько близко, будто собирается поцеловать. «А где сейчас твое место, а? С этого момента ты и твои подруги обходите Микаэлу стороной. Не шепчетесь про нее, не трогаете ее локер, не действуете через других и не смотрите в ее сторону. Это ясно?» Констанс дрожит от злости. Мне кажется, я слышу, как скрипят ее зубы. В конце концов, она кивает. И, проходя мимо Оливера, задевает его плечом. «Ты пожалеешь, что не заступился», — бросает она напоследок. «Держи!» — Оливер протягивает мой телефон. «Нашел на асфальте». Я забираю телефон и вздрагиваю, когда случайно касаюсь его теплых пальцев. Я не узнаю себя, потому что не могу вымолвить ни слова. Злюсь на Оливера, но при этом по-настоящему поражена тем, что он впервые встал на мою сторону в ссоре с Констанс. И мне почти впервые не пришлось ничего делать, чтобы защищаться от Пакт. Я просто стояла и наблюдала за всем, словно меня и вовсе тут не было. «Ты как? Хочешь вернуться в школу?» — спрашивает Оливер. «Или отвезти тебя домой?» «Я... лучше пересилить себя и вернуться в школу. К тому же сегодня контрольный тест». Делаю шаг, но Олли выставляет ладонь. «Джейк, не оставишь нас на минутку?» «Буквально пару минут назад я оставил вас, и вот где мы оказались». «Пожалуйста», — просит Олли. «Ладно». Сделав шаг, Джейк замирает и оборачивается. «Чёрт, Олли, чуть не забыл!» «Что?» «Я предупреждал тебя, что сделаю, если Констанс тронет Микаэлу». Опустив правую руку на плечо Оливера, Джейк сжимает левую в кулак и ударяет его в живот. Согнувшись пополам, Олли рвано выдыхает. «Джейк!» Крепко зажмурившись, я запускаю пальцы в волосы. «Боже!» «Следи за поведением бывшей, потому что отвечать за ее поступки придется тебе». Похлопав Оливера по плечу, Джейк уходит, не взглянув на меня. Тяжело дыша, Оливер выпрямляется и, прислонившись спиной к дверце машины, устало проводит ладонью по покрасневшему лицу. «Мик, я хотел сказать... Думаю, тут не о чем говорить и выяснять отношения, перебиваю я. Все очевидно. Ты рассказал ей, потому что любишь ее и хочешь быть честным. Урок давно начался, пора идти». «Мик...» Я обхожу Оливера и спешу вперед, чтобы поравняться с Джейком. «Уже соскучилась, Рамирес?» Бросает он, глядя перед собой. «Мне хочется поблагодарить Элфорда, но на деле я почему-то не могу взглянуть на этого парня. Вместо слов я протягиваю руку и сжимаю его ладонь. Джек ничего не говорит, а самое главное — не извит, чему я рада. Мы заходим в школу, держась за руки, будто это самая естественная вещь на свете. И я не отпускаю его ладонь ни на зло Оливеру или кому-то в школе. Не ради того, чтобы молча сказать спасибо. Я переплетаю наши пальцы, потому что хочу этого. Хочу касаться Джейка Элфорда и чувствовать себя лучше просто от того, как он нежно проводит большим пальцем по моим костяшкам.